Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Селин Данжан. «Колодец смерти». Перевод с французского Юлии Рац. Читают Леон Автаев, Олег Булгак, Александр Гаврилин, Анастасия Скорик и Анастасия Шумилкина. Памяти Давида Кабдевилла. Человека, соратника, папы, сына, брата и замечательного друга. Глава первая. Здесь явно что-то произошло. Антони Лопес наклонился вперед, набрал скорость, чтобы преодолеть силу встречного ветра, и начал спуск. Оказавшись внизу, он удержал равновесие и до упора вывернул ручку газа. Но, как всегда, мопед на середине косогора начал тормозить, а слабый мотор грозился вот-вот заглохнуть. Антони принялся усиленно крутить педали, чтобы помочь своей развалюхе преодолеть подъем. Доставку пиццы госпоже Дюкуинг нельзя было назвать приятной прогулкой, однако оба брата Лопес, помогавшие отцу по пятницам и субботам, когда доставлялась семейная пицца, постоянно спорили за право на эту доставку. Клиентка была щедра на чаевые. Задыхаясь в своем шлеме, Антони удвоил усилия и, наконец, достиг вершины. Подросток удовлетворенно откинулся на спинку сиденья. Самый трудный участок пути был позади. Он проехал еще километр по автомобильной трассе, а затем свернул на узкую лесную дорогу в Рытвинах, которую потихоньку захватывали разросшиеся деревья. Через минуту вдалеке показалась поляна, а на ней дом Валерианы Дюкуинг. В очередной раз Антони подумал, что нужно быть совсем чокнутой, чтобы жить, отрезанной от остального мира, в лесу, где скорость интернета не превышает 1 мегабайта, а мобильная связь есть только в хорошую погоду. Клиентка вообще была немного с приветом. К ее уединенному образу жизни добавлялась готическая внешность в духе Мэрилина Мэнсона и необъяснимая расточительность. Никто больше не давал 10 евро на чай за доставку пиццы, которая стоила 12. Подъезжая к дому, подросток заметил автомобиль цвета голубой металлик, припаркованный в неглубокой ложбине на обочине. Он поставил мопед рядом с твинго госпожи Дюкуинг, снял шлем, знак вежливости по отношению к клиентам, особенно постоянным, и поспешно открыл небольшой пластиковый контейнер, в котором лежала пицца Дольче Вита. Фирменное блюдо семейного предприятия Лопес. Поставив ногу на первую из 3 ступенек крыльца, он понял — что-то не так. Дверь была приоткрыта, большой горшок с цветами, украшавший вход, разбит вдребезги. Комья земли и цветки герани валялись на каменных ступеньках. Первое, что пришло Антони в голову, госпожа Дюкуинг споткнулась и упала на пороге. Он поднялся и заглянул внутрь. Было уже 19:30, и, несмотря на царивший в доме полумрак, свет нигде не горел. Подросток нерешительно сделал несколько шагов в сторону гостиной и услышал под ногами какой-то хруст. Он посмотрел вниз и разглядел на белых плитках пола осколки стекла и пятна крови. Здесь явно что-то произошло. «Госпожа Дюкуинг, это Антони из пиццерии Лопес!» — с тревогой крикнул он. Подросток подождал, и тут из комнаты, погруженной в темноту, донесся какой-то писк. Напряжение достигло высшей точки, заставив его содрогнуться. «Мадам, это курьер!» — крикнул он громче, но его голос предательски дрожал. «У вас все в порядке?» Стоя на пороге гостиной, Антони лихорадочно нащупывал выключатель. Снова раздались стоны. Прямо здесь, среди густых теней, и он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Наконец он нашел выключатель, и вспыхнул яркий свет, открыв взору привычную картину, за исключением одной вещи. На полу лежал кокер-спаниель госпожи Дюкуинг. Его лапы и морда были обмотаны скотчем. О, черт! Курьер швырнул пиццу на стол и полез в карман за телефоном. В эту же минуту из глубины дома донеслись короткие, приглушенные звуки. Мальчик застыл в нерешительности. Он даже не был уверен, что знает наизусть номер полиции. 17? Или это номер пожарной службы? Подгоняемый страхом, Понимая, что тянуть больше нельзя, он выбрал самое простое. Привычным движением набрал двумя пальцами СМС матери. ЧП. У Дюквинг проблема. Срочно звони в полицию. Теперь его внимание снова захватили следы крови на полу. Они вели в коридор, в зловещую, темную неизвестность. «Госпожа Дюквинг! Вам нужна помощь!» — крикнул он, собрав все свое мужество. «Здесь везде кровь! С вами все в порядке?» Позади него продолжал скулить пес, извиваясь на каменных плитках. «Чш, песик, пожалуйста, замолчи!» Но животное продолжало стонать, заглушая все звуки вокруг. Антони повернулся, осторожно схватил рыжий клубок, который с мольбой смотрел на него, и отнес в кухню. Обмирая от страха, он закрыл дверь, снова встал в начале коридора и щелкнул выключателем. Узкий проход вел к четырем закрытым дверям, а затем сворачивал за угол, откуда доносился негромкий ровный шум, похожий на шум льющейся воды. Там кто-то есть. «Госпожа Дюквинг, вы меня слышите?» — крикнул он, готовый сбежать при малейшей опасности. И, внезапно почувствовав прилив сил, заорал. «Я позвонил в полицию! Она уже едет! Слышите меня?» Прошло несколько секунд, и в невидимой части коридора хлопнула дверь. «Госпожа Дюквинг?» Никакого ответа. Но полную тишину скоро нарушил характерный скрип резко распахнутых ставней. И сразу же после этого хруст гравия, приглушенный толстыми стенами. Кто-то пытался скрыться. Тот, кто связал собаку? А что же с госпожой Дюквинг? Почему она не отвечает? На цыпочках, напряженно прислушиваясь, мальчик прошел по коридору и, свернув за угол, с опаской посмотрел направо. Две новые двери друг напротив друга. Одна закрыта, другая приоткрыта. Он больше не слышал никакого шороха, но звук льющейся воды стал отчетливее. Похоже, он доносился из-за приоткрытой двери. Наверное, там находилась туалетная комната. Набравшись храбрости, он встал у дверного проема и крикнул. «Мадам, с вами все в порядке? Вы меня слышите?» «Конечно, она тебя слышит. Твои вопли и мертвого разбудят», — подумал он, чувствуя, как растет его страх, потому что ответом ему была тишина. Повинуясь интуиции, Антони сильно толкнул дверь, и этого оказалось достаточно, чтобы его взгляд выхватил отражение в большом настенном зеркале, висящем над раковиной. От неожиданности он вскрикнул, сердце болезненно заколотилось. Однако в такой экстренной ситуации среагировал верно. Парень бросился в туалетную комнату и мгновенно перекрыл кран над ванной. Покрасневшая от крови вода достигла рта Дюквинг и уже подбиралась к ноздрям. «Еще немного, и она захлебнется!» В панике, неловкими движениями, он попытался обхватить неподвижное тело женщины, чьи умоляющие глаза бешено вращались в глазницах, свидетельствуя о том, что она находится в полном сознании. Но тело несколько раз выскальзывало у него из рук, и госпожа Дюквинг наглоталась воды. После трех тщетных попыток вытащить ее из ванной, к подростку, наконец, вернулся здравый смысл. Он опустил руку в ванну и нащупал пробку слива. Сифон забулькал, и вода стала отступать. Антони встал на колени и, запинаясь от страха, с трудом выговорил. «Сначала я попробую вынуть у вас эту штуку». Взглядом он указал на кляп, который мешал госпоже Дюквинг позвать на помощь. «А потом я посмотрю, как снять с вас этот чехол, хорошо?» Глаза подростка остановились на пресловутом чехле. Женщина лежала в мешке, туго затянутом ремнями, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Перевязанная таким образом, госпожа Дюквинг напоминала мумию. У Антони уже созрела куча вопросов, когда он заметил на белом кафеле ванной надпись, сделанную баллончиком с черной краской. «НЧС-1».